все беды со смыслом. В нашем обществе мы вспоминаем каждый год определенное событие, церемонии и тому подобное. Внутри земного разума можно соединять вещи, события из прошлого и настоящего. По-человечески это замечательно. Мы ведь наслаждаемся вещами, но все же земной разум, мораль — это изобретение нашего эго. Они лелеют любовь к себе, как бы кричат во всеуслышание, какие мы все-таки добрые. Это покрытая форма добра — выборочная чувствительность. А потому не рыдай по мертвецу даже изнутри, ибо губишь свой момент сейчас. Представь себе только, что это последний день в твоей жизни, и тогда должен дать все силы и размышлять сейчас, как идти выше разума. Полагайся на то, что все несчастья и беды хороши и созидательны. Доверие перейдет в ощущение и опыт, и вот тогда станешь видеть. Разум не должен сопровождать твое доверие. Выше разума означает, что доверие должно быть больше, чем разума. Западный человек придавливает свое сердце разумом. Восточный человек выбрасывает разум на произвол своего сердца. У обоих есть недостатки в обсервации истинной реальности, которую можно ощутить только тогда, когда сердце и разум находятся в мире, в состоянии шалом. Это когда ни разумное, ни чувственное не желают преобладать друг над другом. Конечно, больно, когда недостает одного измерения, но и механическое перенятие недостающего звена не дает решения. Оба надо в себе выстроить и привести к гармонии. Любая мысль, не рифмующаяся с законами мироздания, — это заблуждение. Идеи, которые человек формирует и которые не имеют своих корней в законах мироздания, одеваются затем в его тело и приобретают руки и ноги. Они становятся силами-монстрами, которые тайком лакомятся от его созидательных сил. Дело в том, что идея, после того, как вселяется в голову человека, не может в условиях сферы нашего мира существовать отдельно без огрубленной одежки, корпуса, наподобие воздуха, запертого в надувном шарике. Идея ищет таким образом тело, чтобы туда вселиться. Ложные идеи и представления приобретают оболочки благодаря уделению им внимания, фиксации человека на них, привлечением их к себе в тело, в желание. Неочищенные силы подыскивают подходящие оболочки ложным идеям и представлениям, которые высасывают созидательные силы человека и вбирают их в эти оболочки. А потому надо быть очень осторожным по отношению к приходящим к тебе идеям. Знай, что вокруг тебя целые легионы сил направлены на то, чтобы завладеть твоим вниманием и проникнуть в тебя. А потому будь весьма осмотрительным со всевозможными идеями. Если уж какая-то попалась на глаза, не пускай сразу в себя, а хорошенько проверь, есть ли у нее соответствующий корень в законах мироздания. А если такого нет, все-таки тебя заинтересовало, то сам напрашиваешься на проблемы, ибо эти закутанные в оболочки идеи начнут жить в тебе своей собственной жизнью. Они уж точно позаботятся о всяких структурных отклонениях в каждой ситуации и каждом решении, которое принимаешь, ведь они кормятся от твоего заблуждения».